или просто ПМК. Надежная, стойкая к разным воздействиям зоны, на удивление прочная машинка стала такой же необходимой деталью экипировки, как оружие, защитный комбинезон и приборы. Я дважды легонько ткнул пальцем в сенсорный экран. ПМК, отреагировав на прикосновение в сочетании с теплом тела, включился в активный режим. «Есть непрочитанные сообщения. Открыть?» «Валяй!» – проворчал я, нажимая «Открыть» и откидываясь на подушку. «Надо бы заняться настройками новой машинки, чтобы не цепляла разную служебную ересь с институтских серверов, касающуюся только кабинетчиков. Не особенно интересно мне расписание заседаний ученых комитетов и списки премированных лаборантов-штатников, которые обязательно будут приходить по 5 раз на дню. Я ведь теперь как-никак старший научный. Хе, 100%, уже целый пакет новостей. Привет, как ты?» Я подскочил на диване, прогоняя остатки сна. «Хип? Ну а кто еще может прислать сообщение со свободовского передатчика? Да еще и в 3 часа ночи. Только она. Конечно, она. Как дела, значит? А так, что чихать на запланированный 3-дневный отдых, шут с ним, что темно еще на дворе и что как следует не отдохнул. В зону, на армейские склады. Сил больше нет, как хочу просто увидеть и поговорить. Оживаю я, родная. Видно, не все еще во мне умерло в том иллюзорном мире. И невыносимо уже от одиночества. Если и не суждено нам, как раньше, то, может, команда состоится. Все-таки сработались мы с тобой на славу, стажер. Настолько, что без слов друг друга понимали. А значит, на выход. Иду. Жди». Короткое сообщение ушло в сеть. Я подхватил рюкзак, благо тот был еще не разобран, и на всякий случай, спрятав диски в тайник, через минуту захлопнул дверь. Когда я проходил через пропускник периметра и сонный сержант проверял пропуск, в зоне уже начало светать.